Стальной волосок. Книга в двух романах. Разговор с внуком в августе 2007 года. Дед, ты что сейчас делаешь? Работаю. Через полчаса. Дед, а сейчас что делаешь? Я уже говорил, работаю. Ну что это за работа, сидеть на диване, глядеть перед собой и не двигаться? А дед в это время придумывал книгу, которую теперь посвящает своему внуку Петьке, барабанщику и подшкиперу парусной флотилии «Каравелла».